Ты, Кость, сам посуди. Семья сам восьмой, а работник один, да и то японским штыком проткнут. Паши, говорит Алеша, паши уж, сколько попашется. Но делать нечего, надо пахать, ушел отец, а я и давай пахать вторую полосу. У Казанковых полосы рядом с нашими, Казанков отец пашет, а Винька за ним ходит, да баташком навоз в борозду спихивает. Вижу, ушел Казанков в кусты, а Винька ко мне. Алешка, говорит, до того мне напостыло навоз спихивать. Оводы, говорит, заели, так бы и убежал на реку. Я говорю, тебе полдела навоз спихивать. Я бы на твоем месте не нявгал. Нявгать, стонать, капризничать. А хочешь, говорит, сейчас на свободе буду. Пока отец в кустах был, наш Виня взял с полосы камень, да и подколотил у сахи какой-то клинышек. Отец пришел, а саха не идет, да и только. Все время из борозды прет. Казанков саху направлять не умел, пошел Федуленка просить, чтобы тот саху направил. Пока то да сё, глядишь, и обед надо лошадей кормить. Винька и рад. Так он этому делу навострился, что бывало, отец у него только немного замешкается, Винька раз и клинышек подколонул. Саха не идет, и Виньке свобода полная. На сенокосе все на солнышко глядел, когда оно к лесу опустится. А то пойдут с маткой дрова рубить, Виньке надоест, возьмет, да и спрятает маткин топор. Мохом его обкладет топор-то. Алеша замолчал, чтобы сделать передышку. Он вытесывал очередную лату для вывешивания бани. Мне подумалось, что разговоры отнюдь не во всех случаях мешают работе. В этом случае даже наоборот. Разговор у Алеши Смолина как бы помогал работе плотницких рук, а работа, в свою очередь, оживляла разговор, наполняя его новыми сопоставлениями. Так, к примеру, когда выставляли раму и разбили стекло, Алеша тут же вспомнил, как попало ему за то разбитое Винькой стекло. С того стекла и пошло у него шире, дальше. Это была какая-то цепная реакция. Алеша говорил, не останавливаясь. И я почувствовал, что теперь было бы уже неприлично не слушать старого плотника. Ну вот, я Виньке Федуленково стекло никак не мог забыть. И не один раз ему пенял, а потом мы с ним и разодрались в первый раз. Я говорю, тебе стукну за это стекло. Вали. И вальну. А вот вальни. Сцепились мы на ихнем гумне. Дома узнали, мне опять дёра. По что, дескать, дерешься? Все дёры из-за него Сопленосова. Один раз слышу, отец с маткой разговаривают, мол, Казанкова пороть собирается. Так, думаю, этому Вине и надо. Не все меня одного пороть. Только слышу, что пороть-то будут не Виньку, а егонного отца, подати не платил, вот ему и присудили. А мне жалко стало. Ну ладно, малолетка порет. Нам это дело по штату положено. А слыхнули дело, Платоныч больших мужиков давицами по голому телу, бородатых-то. Волосной старшина у нас был, звали Кирилл Кузьмич. Маленький, много годов бессменно в управе сидел. И расписываться не умел, крестики на бумаге ставил. А имел от царя треугольную шапку и кафтан за выслугу лет. Писарь да урядник, да этот Кирилл и Кузьмич, вот и все начальство. На целую волость три. А в волости народу было 500 хозяйств. Вот этот Кирилл и Кузьмич все время Казанкова и выгораживал, пока из уезда не приехал казацкий контроль. У кого корову описали за подати, у кого телушку, у Казанкова описывать нечего. Назначили ему деру. Меня на эту картину отец не отпустил. Говорит, нечего и глядеть на этот позор. А Винька бегал. Бегал глядеть, да еще и хвастался перед нами, мол, видел, как тятьку порет, как он на бревнах привязанный дергался. Эх, Русь, матушка. Ну, выпороли Казанкова отца. А он у писаря денег занял, косушку купил. Идет домой, да поет песни с картинками. Волосья на одну драку осталась, а он песни похабные шпарит. Да. Помню, начали, значит, и мы с Винькой на девок поглядывать. По 13 годов убоим. Зашибаршилось у нас, иное место тверже кочедыка. Помню одно событие осенью, ближе к Покрову. Ночи темные, вся деревня как в деготь опущена. Я дрова у говна складывал, приходит ко мне Винька. Иди-ка, говорит, сюда, чего-то скажу. Чего, говорю? А вот иди-ка.